Гибриды, нефть и агрессия. О влиянии цены нефти на агрессивность гибридных политических режимов в странах-экспортерах нефти. В сентябрьской статье об устойчивости гибридных режимов «Ведомости» от 15.09.2014 были изложены выводы современной политической науки относительно агрессивности таких режимов, их склонности к вооруженным конфликтам и последствий этих конфликтов для выживаемости режима, хотя ресурсные государства, петростейтс, и гибридные режимы – понятия не совпадающие, не все гибриды основывают свою экономику на экспорте ресурсов, и не во всех ресурсных экономиках возникает электоральный полуавторитаризм. Связь между высокими экспортными доходами от продажи углеводородов и авторитарными мутациями существует. С сентября мировая цена на углеводороды снизилась, и, насколько можно судить, тенденция к снижению среднесрочно устойчива. Как реагируют ресурсные авторитарные режимы на падение цен на свой основной экспортный ресурс? Тут есть два аспекта, заслуживающих внимания. Устойчивость режимов и их агрессивность. Предостережем слушателя от линейного экономического детерминизма, прямой зависимости устойчивости режима от экономической ситуации внутри страны нет. Да, ухудшение экономической конъюнктуры сужает ресурсную базу, посредством которой режим покупает лояльность. Но как он будет действовать в этих условиях, зависит больше от его внутренних институтов и внешнеполитического окружения. Многие африканские авторитарные режимы переживают целые десятилетия чудовищно низких темпов роста безо всякого ущерба для собственной устойчивости. А ближневосточные гибриды вступили в полосу турбулентности в период высоких цен на нефть, хотя, казалось бы, они должны были сделать их лидеров неуязвимыми и для внутреннего недовольства, и для внешнего давления. Если от ухудшения экономической ситуации режим не рухнет, то, может, лишившись простых средств обеспечения народной любви, он поневоле демократизируется? Известен сформулированный американским политкомментатором и специалистом по Ближнему Востоку Томасом Фридманом первый закон петрополитики. Существует обратная зависимость между ценой на нефть и уровнем политической свободы в нефтяных государствах. Под ними, Petrolist States, Фридман понимает не просто страны, экспортеры нефти, а страны с высокой долей нефтяных доходов в ВВП и одновременно слабыми демократическими институтами. В политической науке существует и противоположное мнение. Режим, лишившийся возможности покупать лояльность за нефтяные деньги, будет добиваться ее силой. По этой логике, снижение цен на нефть приведет не к демократизации, а к усилению внутренних репрессий и внешней агрессии. Ведь ничто так не отвлекает население от снижения уровня жизни, как успешное преследование врагов внешних и внутренних. А успешным оно будет обязательно. По законам новой войны каждый участник побеждает в своем собственном телевизоре, поскольку там война большей частью и происходит. «Единственное, что мы точно знаем о Вселенной, это что она бесконечно сложна», — писал Хорхе Борхес. О гибридах тоже можно сказать, что они непросты. Шизофреничность — их встроенное свойство. Если верно некое простое утверждение относительно природы и поведения режима, то будет верно и противоположное ему. Недавняя работа политолога из Денверского университета Каллена Хендрикса подтверждает оба выше приведенных тезиса, несмотря на их кажущуюся несовместимость. Хендрикс исследовал данные о политике 153 стран, начиная с 1947 года. Высокие цены на нефть делают страны-экспортеры более агрессивными по отношению к своим непосредственным соседям, а на поведение неэкспортирующих стран никак не влияют. Иными словами, страна-неэкспортер может сделаться агрессивной в любое время, а вот будет ли с вами воевать ваш сосед Петрогибрид, можно узнать, взглянув на график нефтяных цен. Судя по имеющимся данным, граница миролюбия проходит на уровне $77 за баррель. При цене выше страны-экспортеры агрессивнее стран-импортеров более чем на 30%. При цене ниже $33 петространы становятся более мирными, чем страны с нересурсными экономиками. Между 77 и 33 долларами никакой разницы по степени склонности ввязаться в вооруженный конфликт между двумя группами стран не наблюдается. Не замечено никакой связи между внешним миролюбием, наступающим для стран-гибридов при низкой цене на нефть, и их внутренней демократизацией. Факторы демократизации гибридов в достаточной степени изучены. Это в порядке убывания, степени развитости их политических и общественных институтов, интеграция в международную систему отношений и наличие демократического значимого соседа, который является для режима преимущественным торговым партнером. Вопреки распространенному среди отечественных комментаторов мнению, гибриды не отвечают на снижение уровня жизни своих подопечных ударной волной репрессий. Объясняется это просто. Одни и те же источники доходов кормят как военный, так и репрессивный аппарат режима. И в сытое время исполнительская дисциплина в странах такого рода не на высоте, а уж при снижении привычного уровня потребления и правоохранители, и правоприменители все меньше готовы по приказу начальства делать хоть что-нибудь невыгодное или рискованное. Кроме того, само начальство куда более опасается отдавать приказы по размазыванию чьей бы то ни было печени по асфальту в условиях, когда его собственное будущее не так обеспечено, как казалось еще вчера. Итого, при снижении цены на нефть, нефтеэкспортирующий гибрид становится менее агрессивным и менее стабильным. Какую трансформацию претерпит режим по итогам этой нестабильности, зависит в значительной степени от его граждан и институтов, от состояния социума, его зрелости и организованности. Все внешние факторы по сравнению с этим совершенно ничтожны. 8 декабря 2014 года. Авторитарные режимы. Мутанты, бастарды, гибриды. В своей статье «Россия. Электоральный авторитаризм или гибридный режим» профессор Голосов подвергает сомнению научную ценность термина «гибридный режим» как средство классификации. Он считает, что это удобная концепция, позволяющая не определять политический режим как авторитарный по формальным признакам, наделяя его существенными демократическими чертами. Он пишет, концепция гибридных режимов идеально соотносится с трюизмом, все-таки это не Советский Союз, которым западные деятели так долго оправдывали свое желание ублажить Путина. Чем энтомолог лучше политолога? Науки об обществе и представляющие их эксперты стоят перед специфической опасностью, незнакомой тем, кто занимается науками естественными или математическими. Никто не скажет энтомологу, что, описывая клопа, он тем самым делает ему рекламу и оправдывает его грешное существование. Но уже психологи, представители науки, находящиеся на стыке естественного и социального, занимаясь, к примеру, динамикой абьюзных отношений, регулярно слышат, что они слишком концентрируются на объяснении мотивов насильника и тем самым обеляют его. Нечего ссылаться на трудное детство и травмы, сажать их надо, а не описывать. Но психолог не участковый, изучение не есть оправдание. Науке вообще свойственна некоторая негуманоидность, которая с непривычки часто пугает. Как писал Зощенко, историки даже не добавляют от себя никаких восклицаний, вроде там «ай-яй-яй» или «вот так князь», или «фу, как некрасиво», или хотя бы «глядите, еще одним подлецом больше». Политологи тоже стараются от восклицаний воздерживаться, хотя существуют многочисленные публичные комментаторы, с переменным успехом торгующие гражданской скорбью или административным восторгом. Остальным приходится выслушивать вопросы, зачем вы это безобразие изучаете, все диктатуры на одно лицо, и вообще вы что, не видите кругом фашизм, народное единство, начальный этап строительства национального государства? Политолог в такой ситуации выглядит человеком, задерживающим своим теоретизированием тех, которым надо не то на последний пароход, не то на баррикады, не то срочно повеситься от безнадежности. Зачем нужно разбираться в 50 оттенках авторитаризма? Как указано в статье Григория Голосова, нынешняя палитра авторитарного своеобразия возникла после очевидного провала теории демократического транзита. В 90-х предполагалось, что все посттоталитарные страны идут путем построения демократии, И любые странности, обнаруживаемые ими на этом пути, суть явления временная. Тогда, если кто помнит, вообще ожидался глобальный триумф либерализма, унификация человечества посредством свободной торговли и культуры потребления и конец истории, а потом, вероятно, дискотека. Направление научной классификации, использующее термины демократии с прилагательными, авторитаризма с прилагательными, нелиберальная демократия, электоральный авторитаризм, конкурентный авторитаризм, во многом наследует этой идее. Есть подозрение, что и внедрявшийся у нас в середине 2000-х термин «суверенная демократия» был придуман людьми, которые что-то смутно услыхали, но, как обычно, недопоняли, о чем речь. Этот способ описания политического режима напоминает неполиткорректный советский анекдот про Чукчу, побывавшего в зоопарке. Всех увиденных им животных он сравнивал, как мы помним, с оленем. Верблюд — это такой олень, только с двумя горбами. Тигр — такой олень, только полосатый и хвост длиннее. А удав, как олень, только шея длинная-длинная, а оленя нету. Так же примерно и с нелиберальной демократией. Шея длинная, демократии-то и нету. Если определения с прилагательными описывают политические режимы как «испорченное нечто», «слабую тиранию» или «неудавшуюся демократию», то термин «гибридный режим» методологически следует за средневековыми бестиариями. Там всякое чудовище описывалось как сочетание уже известных элементов. Уши слоновьи, лапы крокодильи, покрыт чешуей, подобно рыбе, хвост как у змеи, глаза как у крысы, говорит человеческим голосом. Всякий классификационный принцип обречен быть условным, при этом совсем без классификации не обойтись. В рамках этой дилеммы бьются все науки об обществе. Чтобы быть признанным электоральным авторитаризмом, режим должен проводить выборы, на которых разыгрываются какие-то значимые посты. При этом смена верховной власти происходит не посредством выборов, а иными методами, посредством закулисного сговора, переворота и чейнстокса. Для соответствия критерию гибридности нужно, чтобы в политической системе присутствовали легальные демократические институты, парламент, негосударственные медиа, общественные организации. Входным билетом считается наличие не менее двух зарегистрированных партий, имеющих право на участие в выборах. Политическая наука изучает сложные и масштабные общественные явления и при этом, будучи наукой, стремится оперировать точными данными, желательно в цифровом выражении. Концентрация политологии, особенно западной, на изучении и анализе выборов объясняется во многом именно этим. Выборы — ограниченный во времени регламентированный процесс с конкретными численными результатами. Нет ничего удобней для классификации, ранжирования и построения круговых схем и графиков. Но бытование политического режима, даже демократии, не сводится к выборной кампании, хотя это и ключевой элемент демократического механизма. Для полудемократии и авторитарных моделей это верно вдвойне. Судить о политической системе по моменту выборов все равно, что судить о жизни семьи по тому, как она справляет Новый год. Из этого можно извлечь много ценных сведений об уровне доходов, религиозных взглядах и культурном уровне этих людей. Но ценнее было бы понаблюдать за их повседневной жизнью, откуда семья берет деньги, как распределяет бюджет, как решает конфликты. Григорий Голосов пишет, признавая, что эти режимы не демократии, эта концепция акцентирует внимание на том, что демократические по своей природе институты в них все-таки присутствуют и выполняют в принципе те же самые функции, что и в демократиях. Отсюда логически вытекает, что главная задача оппозиции — готовиться к тем самым решающим, как иногда говорят, опрокидывающим выборам, на которых она все-таки победит. Однако одно из другого вовсе не следует. Гибридный режим будет стараться не допустить таких опрокидывающих выборов, пока он удерживает власть, то есть пока он вообще функционирует. Удержание власти есть его главная и единственная задача. У него нет ни идеологии и плана светлого будущего, как у тоталитаризма, ни веры в прогресс, как у развитой демократии. Лучшее, что сделала политическая наука в изучении гибридных режимов, изменило отношение к политическим институтам при авторитаризме и полуавторитаризме. Одновременно с теорией демократического транзита бытовала идея, что институты при любой форме некачественной демократии — суть «window-dressing» — витринные украшения для внешнего зрителя, прежде всего западного, а содержания в них нет никакого. Это мы часто слышим и в российском публичном дискурсе, когда речь идет о законотворчестве, бюрократии или механизме принятия решений. Дума штампует то, что из правительства прислали. А все решения вообще принимает один человек. Что тут изучать? По счастью, в мировой науке за последние 10 лет взгляд изменился. Исследователи задаются вопросом. Зачем полуавторитарным режимам, например, парламенты? Какова их роль в политической системе? Что внутри них происходит? Появилось некоторое количество очень интересных публикаций на эту тему. Например, Йозеф Райт. «Do authoritarian institutions constrain? How legislatures affect economic growth and investment?» 2008. Как оживает Потемкинская деревня? Самое ценное открытие, что в минимально свободном социальном организме не может быть ничего полностью формального. Все, в чем участвуют люди, наполняется человеческим содержанием, даже если оно не совпадает с надписью на вывеске. Чтобы полностью выхолостить жизнь из выборной процедуры, понадобились все усилия советской тоталитарной машины. Полное запрещение партий, безальтернативные кандидаты, полицейский контроль над явкой. В гибридном режиме сами усилия власти по фальсификации результатов выборов говорят о том, что эти выборы не такая уж формальность. В последние годы мы не раз наблюдали, как власть, создавая декоративные по замыслу псевдодемократические структуры и процедуры, каждый раз сталкивалась с одним и тем же. Как только в Потемкинскую деревню приходят люди, она перестает быть Потемкинской и становится настоящей. Это было системой РОИ, Российская общественная инициатива, очевидным эрзацем гражданского участия в законотворчестве, которое вообще-то должно происходить через избранных депутатов. Как только петиция набирала больше 100 тысяч голосов, власть была вынуждена ее отклонять. Вместо красивой витрины получалось позорище. Общественная палата была создана как псевдопарламент без полномочий. Первая же попытка организовать сетевые выборы 1/3 этого игрушечного органа привела к тому, что побеждать стали независимые гражданские активисты. Опять пришлось устраивать полноценную фальсификацию, как будто речь шла о настоящих депутатских мандатах с подкручиванием результатов в сети и привозом автобусов с полицейскими на избирательные участки. О чем это говорит? Потемкинская деревня остается Потемкинской только до той поры, пока в нее не приходят жить люди. Тогда она внезапно начинает наполняться настоящей жизнью. Исследования показывают, что чем больше демократических институций гибрид сымитирует, тем выше его шансы со временем превратиться в настоящую, без эпитетов, демократию. Всякий диктатор и полудиктатор когда-нибудь уйдет. Важно, что произойдет потом. Мрачный пример Венесуэлы показывает, как уход лидера в политическом режиме, даже куда более персоналистском, чем российский, ничего не изменил в природе этого режима, потому что он оставил общество без институтов, с разрушенной структурой, с утерянными навыками гражданской солидарности. При этом политическая оппозиция там существует и даже на выборах показывает более выразительные результаты, чем российская. Если теория гибридных режимов чему-то и учит оппозицию, действующую в тягостных условиях полуавторитаризма, где ей грозит не только тюрьма, хотя и тюрьма тоже, сколько изгнания, бытовая смерть, изоляция и потеря репутации, так это тому, что ее спасение в горизонтальных связях гражданской солидарности и кооптации в общественные и политические институты. 3 марта 2015 года. На чем держится политический режим России? О том, что нравится и что не нравится элитам в нынешнем положении вещей. Действительно ли политический режим в России держится на одном человеке? Являются ли волнения и гадания по поводу временного отсутствия первого лица доказательством того, что без него все немедленно развалится, или наоборот, сперва система начинает или не разваливаться, то проседать, а уже потом сочетание новостей и их отсутствие прошедшее почти незамеченным 2,5 года назад, вызывает почти что массовую панику. Персоналистские режимы из всех видов автократий наименее склонны к передаче власти мирным путем. Чаще этот процесс проходит с насилием, внешним вмешательством или в связи со смертью лидера, за который также следует период насилия. Личные диктатуры держатся долго и уходят с кровью, оставляя за собой политические руины. Как ни странно, по статистике, учитывающей авторитарные режимы с 1946 по 1999 год, самые сговорчивые из диктатур – военные, хунты. Их правление длится в среднем меньше, чем у персоналистских режимов, они гораздо чаще отдают власть в результате переговоров или соглашаются передать ее победителю на выборах. Как известно, военные меньше всего любят воевать. Максимальной кровожадностью отличаются штабные теоретики и самопровозглашенные патриоты из гуманитариев. К добру или к худу, но в России по причинам, заложенным еще в послевоенную эпоху, армия не является политическим субъектом. Спецслужбы и правоохранительные органы являются, а армия — нет. Так было все позднесоветское время, так остается и сейчас. Вспомним неучастие вооруженных сил в событиях 1991 и 1993 годов. Поэтому военный переворот нашему режиму ни в какой форме не грозит. В России власть принадлежит бюрократии, гражданской, силовой и экономической, представляющей госкорпорации и национализированные сырьевые предприятия, по сути, Министерство газа, нефти и цветных металлов. Известную фразу Николая I о том, что Россией правит не он, а 30 тысяч столоначальников, можно счесть кокетством самодержца, но в политической системе, доставшейся нам от советской власти, правящим классом действительно является госноменклатура. За последние 15 лет преимущественные позиции во всех трех ее сферах – гражданской, силовой, экономической – заняли представители спецслужб, правоохранительных и правоприменительных органов. Это противоречит второму по популярности после «все держится на одном человеке» мифу о политическом устройстве России. После Путина к власти придут более радикальные силовики. Мало понятно, откуда они придут, если они уже находятся у власти и собираются дальше пребывать там же вне зависимости от чего бы то ни было индивидуального настроения и состояния здоровья. Образ первого европейца, с трудом сдерживающего напор свирепых опричников, наиболее эффектный и наименее обоснованный из пропагандистских фантомов. Он рассчитан на образованную городскую публику и спекулирует на ее природном историческом пессимизме, очень понятном в России, и незнании бюрократических реалий. Чем на самом деле доволен и чем недоволен наш правящий класс в своем сегодняшнем положении? От ответа на этот вопрос стабильность режима зависит гораздо в большей степени, чем от загадочных медико-психологических факторов, о которых все равно никто не имеет внятного представления. Что нравится? Антизападная и в особенности антиамериканская риторика. У власти сейчас советское поколение 50-летних и старше. Для них противостояние с Западом – привычный и комфортный модус. Америка лучше Европы в качестве объекта противостояния, поскольку она не является нашим преимущественным торговым партнером. Америка публичного политического дискурса во многом умозрительная конструкция, поэтому воинственные разговоры о ней не грозят ничем. Отмена под предлогом вышеупомянутого противостояния и общей чрезвычайщины любых модернизаций и реформ, нарушающих привычное существование. Не до того сейчас, надо угрозы отражать. Возможность использовать риторику о борьбе с внешними и порожденными ими внутренними врагами в межведомственной и аппаратной борьбе, заменяющей в России политическую конкуренцию. Перспектива раздачи верным людям накопленных в сытые годы средств резервных фондов. Бесконтрольный поток средств, идущих на разнообразные нужды украинского конфликта. Что не нравится? Нестабильность. Общее ощущение тревоги, неуверенность в завтрашнем дне. Чувство, что насилие стало более позволительным, в том числе в выяснении отношений между своими. Хорошо, если этот ресурс применяешь ты, а если против тебя? Появление новых акторов, претендующих на применение силового ресурса, Мало того, что зашатался заключенный еще после смерти Сталина внутриэлитный договор своих не убивать, так еще и объявились желающие быть операторами этих разрешенных убийств. Удешевление накопленного. Активы, нажитые в благополучные нефтяные годы, вдруг стали стоить меньше, если только они не иностранные. Предчувствие снижения доходов, потери веры в грядущую дорогую нефть. Практический изоляционизм, усложнение доступа к зарубежным активам, прямая невозможность выезда для себя и для семьи. Характерно, что для ответа на действительно важные вопросы никогда не нужно обладать тайной инсайдерской информацией, достаточно открытых источников. Так развернутое изложение вышеописанного бюрократического консенсуса можно увидеть, например, в программной статье Евгения Примакова, опубликованной в январе в «Российской газете». Поскольку номенклатура и есть та субстанция, из которой изготовлена вертикаль власти и в мирные времена не особенно прочная, а сейчас на глазах искривляющаяся, как лента Мёбиуса, то существование режима и динамика его трансформации будет зависеть от субъективно понимаемого ею баланса между выгодами и невыгодами нынешнего положения вещей. 16 марта 2015 года. Как стать диктатурой? Насколько реален плохой сценарий трансформации режима? Превратится ли Турция по итогам неудавшегося военного переворота из электоральной автократии или нелиберальной демократии, в зависимости от того, какую терминологию вы предпочитаете, в полноценную диктатуру? Может ли это произойти с Россией, чей политический режим имеет много сходства с турецким, или это уже произошло? Как вообще гибридные режимы мутируют в полные автократии, которые ничего не имитируют и ничем не притворяются? Были ли такие случаи и что влияет на этот процесс? Предмет интереса политической науки прежде всего трансформация, изменения, происходящие с режимами, государствами и институтами. Поэтому переходы от демократии к диктатуре и обратно, промежуточные формы государственности и их устойчивость, точки трансформаций, выборы, протесты, перевороты изучаются современной политологией активно. Исследования конкурентного авторитаризма Вэя и Левицки, труды Барбары Геддес о распаде автократии и Беатрис Магалони о выборах при авторитаризме оперируют данными о большом массиве стран и режимов, пытаясь понять, каким принципам подчиняются происходящие там политические изменения. Левицкий и Вэй выделяют 35 стран конкурентного авторитаризма. Барбара Геддес изучает трансформацию 280 автократий мира в промежутке с 1946 по 2010 год. Большая часть человечества сейчас живет под властью промежуточных политических форм. Чистые диктатуры — суть вымирающий вид, но и сияющие демократии на холме тоже встречаются не так часто. Большинство стран мира относятся к категории «ни богу свечка, ни черту кочерга». Они не устраивают массовых казней, не закрывают границы на въезд и выезд, не запрещают все партии, кроме единственно верной, но и не в состоянии провести открытые выборы, ограничить власть правящей группировки, будь то бюрократия, военные или друзья и родственники правителя, победить коррупцию или обеспечить свободу прессы. Отсюда и исследовательский интерес, и одновременно слабое место этих исследований, когда статистической единицей является целое государство, любое отклонение от правила очень дорого стоит. Что вам с того, что в 5 соседних странах изучаемые тенденции ярко проявляются, если именно в вашем случае все пошло не так? Отсюда же проблема больших стран, таких как Россия или Китай, которые в общем подсчете будут такой же единицей, как Мали или Тунис. Они одновременно и подчиняются законам общего поля, и, как крупные небесные тела, искажают это поле вокруг себя, влияя на страны поменьше. В самом общем виде научные достижения можно суммировать следующим образом. Гибридные политические режимы склонны демократизироваться, давать своим гражданам большую степень свободы, под влиянием трех основных факторов – того, что Левицкий и Вэй называют «linkage», «leverage» и состояние внутренних политических институтов. «Linkage» – это экономическая и политическая связь режима с внешним миром, вовлеченность в международные союзы, договоры и торговлю. Чем выше уровень вовлеченности, тем выше шансы на демократизацию и наоборот. Leverage – сходное понятие, но, если можно так выразиться, с другого бока. Влияние, которое на поведение режима оказывают внешние акторы, его зависимость от них и наличие значимого другого, основного торгового партнера и или источника финансовой помощи. Если этот основной партнер – демократия, то и дружащий с ним режим будет скорее демократизироваться, если автократия – наоборот. Нетрудно заметить, что это та же старая добрая теория сфер влияния, но под иным углом. В этом смысле Россия для постсоветского пространства и Китай для многих стран Африки являются тем, что ученые называют «черным рыцарем», авторитарным партнером, увлекающим соседние страны на путь авторитаризма. Для Восточной Европы белым рыцарем, соответственно, служит Европейский Союз, а для стран Латинской Америки – США. Институциональная развитость или организационная сила режима – это его способность имитировать демократические институты, что со временем способствует демократизации. Подражание – первый шаг к добродетели. С другой стороны, наличие единой бюрократии и мощного репрессивного аппарата, унаследованного, например, от предыдущей политической формы, толкает режим в направлении большей авторитарности. Раз ружье висит, грех из него не пострелять. Еще один значимый фактор, влияющий на склонность страны пойти по дурной дорожке тоталитарности и насилия, демографический. Разумеется, демография – не приговор, но наличие того, что демографы называют «йос балч» – молодежного навеса, преобладание в поколенческой пирамиде страты 20-25-летних коррелируется со склонностью социума к насилию, внешнему или внутреннему. С другой стороны, если в стране большинство населения старше 40 лет, то протест будет носить скорее мирный и легальный характер, не уличные бои, но согласованные митинги. Однако более старое население никак не влияет на вероятность переворота, другого проклятия полуавтократий, в которых нет публично заявленного механизма смены власти. На выборах ничего не меняется, а старое доброе престолонаследие не институционализировано. Переворот – любимец политологов, склонных изучать легко идентифицируемые процессы с четко очерченными временными границами. Есть база данных по всем мировым переворотам и множество исследований, показывающих, например, существование переворотов, ведущих к последующей демократизации. Это в основном характерно для стран, где армия является модернизирующей и секулярной силой. Тоже уходящая натура, как показывает пример сегодняшней Турции. Известно, что вероятность внутриэлитного переворота не связано с популярностью или непопулярностью правителя, против которого он направлен. Потенциальные заговорщики живут в своем прекрасном мире и о состоянии общественного мнения имеют смутные представления. Однако в новой вселенной всеобщей прозрачности популярность влияет на возможный успех переворота, что создает парадоксальную ситуацию, когда авторитарный правитель вынужден искать общественной поддержки и помощи тех самых социальных сетей, с которыми он боролся, пока гром не грянул. Более того, даже уровень транспарентности власти, то есть объем открытых данных, которые государство о себе публикует, соотносится с уровнем его иммунитета от внутриэлитных заговоров. Иными словами, чем более вы открыты, тем меньше вам стоит опасаться сценария «Как звери вторглись янычары, падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей». Правда, та же самая открытость, спасая режим от харибды переворота, приближает его к сцилле массовых протестов. Чем больше избиратель и налогоплательщик о вас знает, тем больше у него шансов вспомнить, что он именно избиратель и налогоплательщик, а не подданный, осчастливленный вашим редким публичным появлением и подаренным в прямом эфире щенком. Парадоксальным образом неудавшиеся перевороты скорее приводят к последующей демократизации. Если вдуматься, это довольно логично. Если речь идет не о срежиссированном убийстве Кирова, а о реальном внутриэлитном расколе, то преодолеть его можно только опираясь на какие-то другие социальные страты. В случае сегодняшней Турции это общественное мнение и светские правоохранительные, и судебные органы. Если пересмотреть все перечисленные критерии и факторы, ведущие к демократизации, или, наоборот, к упрочению авторитарной власти, то список начинает напоминать известные три признака, определяющие цену недвижимости – location, location and location. На всех трех и 33 указателях, ведущих к авторитаризму, на самом деле написано одно и то же – изоляция. Все, что способствует изоляции, способствует и диктатуре, и наоборот. Это звучит зловеще, если вспомнить, что изоляция имеет на политическом языке другое название – суверенитет. Собственно, то, что разнообразные международные исследовательские организации, такие как Freedom House или BTI, называют всемирным наступлением авторитаризма или авторитарным ренессансом, самими героями процесса ощущается и декларируется именно как торжество демократии, примат воли народной, которая может и возвращение смертной казни захотеть, и куска соседской территории над неизбираемой международной бюрократией и навязанными ею правилами. Весной этого года 146 американских ученых и публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к кандидатам в президенты. Там говорится, что за последние 40 лет число свободных демократических стран увеличилось более чем вдвое. Под свободным и демократическим тут понимается accountable government – правительство, отчитывающееся перед гражданами. Одновременно по индексам Freedom House уровень свободы снижался в течение каждого года из последних 10 лет. Признаки снижения уровня свободы, которыми оперируют международные индексы такого рода, это именно признаки изоляционистской политики. Ограничение прав международных организаций, ограничение свободы прессы, прав НКО, прав граждан на собрание и передвижение. Надо учитывать, что новые автократии хотят не столько реально отгородиться от мира, такое в действительности может позволить себе только Северная Корея. А это не та судьба, которой хотят для себя элиты коррумпированных сырьевых режимов. Сколько быть частью мирового товарного и потребительского оборота, и при этом иметь свободу рук внутри своей страны и, в случае более амбициозных крупных государств, в своем ближайшем окружении. Она же сфера влияния или бэк-ярд. Соответственно, они производят зловещую риторику куда интенсивнее, чем реальные изоляционистские действия. Это формулирует парадокс гибрида. Без изоляции невозможна настоящая концентрация власти, но реальной изоляции боятся и социумы, и элиты. Некоторый выход видится в создании авторитарного интернационала. То есть не до демократии, предлагается дружить между собой. Слабая сторона этого плана в том, что каждый из участников такого союза хочет не столько дружбы братьев по традиционным ценностям, сколько новых рычагов влияния на страны Первого мира, что вносит в отношения неприятный меркантильный холодок. Случаи радикальной трансформации из слабой демократии в сильную диктатуру на самом деле редки. Ближайший к нам – Белоруссия, где черным рыцарем выступила как раз Россия. Для настоящих диктатур типа Ирака, Ливии и Сирии ближайшим сценарием оказывается не дальнейшая концентрация власти и не демократизация, а развал, война и хаос. Собственно, именно поэтому промежуточные политические формы и распространились по планете, заняв в том числе место старых тираний. Их сила в том, что они могут трансформироваться, не меняя своей сути. Поэтому резкие переходы от сложно сочиненного гибрида к стройному фашизоидному режиму годятся для эффектных заголовков, но не так вероятны в реальной политической практике. 3 августа 2015 года. Лидер-гений и президент Аспергер. Роли личности в политических режимах. О бюрократической легитимации президента России. Не успели мы в предыдущей публикации «Ведомости» 2 февраля 2015 года заметить, что в научном смысле глупее политических исследований ближнего круга авторитарного лидера может быть только диагностирование его по телевизору. Как такой диагноз немедленно появился? Газета USA Today опубликовала изложение доклада, сделанного в 2008 году экспертной структурой при Пентагоне Office of Net Assessment. Основываясь на некоем анализе двигательных паттернов, авторы утверждают, что у Владимира Путина синдром Аспергера, разновидность высокофункционального аутизма, полученной в результате родовой или перинатальной травмы. Этот доклад подтверждает универсальный закон. Организация, стремящаяся к закрытости, всегда будет отрезана от сколько-нибудь качественной экспертизы и объективной научной аналитики. В результате могущественная госслужба, в чьем распоряжении, казалось бы, все силы мировой науки, не в состоянии получить сведения, которые находит любой родитель, когда его начинает беспокоить развитие его ребенка. Чрезвычайно быстро и совершенно бесплатно ему становится известна вся радуга аутичного спектра от Каннера до Аспергера, а также то, что ни один из этих синдромов не определяется сканированием мозга, что связь между родовой травмой и аутизмом – чрезвычайно спорный вопрос, и что картина аспергерской симптоматики похожа на Путина, которого мы видим по ТВ, примерно так же, как, например, дисморфофобический синдром. Обнаружение у Путина неврологических расстройств практически не более ценно, чем именование его политическим гением в статье, появившейся примерно в то же время на одном из патриотических сайтов. Действительно ли российский политический режим персоналистский, вождистского типа? Обычно на этот вопрос отвечают утвердительно. Да, в России режим личной власти лидера. Но есть одно важное различие, которое часто упускают из виду. Как известно, Макс Вебер различал три типа легитимации. Причины, делающие власть законной для тех, кто ей подчиняется. Это легитимация традиционная, харизматическая и рационально-правовая, или в менее возвышенных терминах – бюрократическая. Среди авторитарных лидеров много революционных, пришедших к власти в результате военных переворотов или народных восстаний. Президенте прокламада. Минуя выборную процедуру. Их тип легитимации – харизматический, они правят благодаря своим личным качествам. Устойчивость таких режимов сильно зависит от восприятия лидеров их окружением. Сияет ли над ними магический нимб избранника судьбы на русском уголовном наречии фарт, или он внезапно потух? Для революционных лидеров вероятность лишиться власти в результате, например, неудачной внешнеполитической авантюры куда выше, чем для избранных. Лидеры с процедурным типом легитимации могут быть сколь угодно авторитарны, но основанием их власти является не личное обаяние, а пройденная ими выборная кампания. Например, Уго Чавес выигрывал выборы 4 раза, в промежутке сильно подправив Конституцию в свою пользу. После его смерти политический режим в Венесуэле, несмотря на глубочайший экономический кризис, не изменился. Как ни относись к операции «Преемник» 15-летней давности, но и добровольная отставка, и досрочные выборы – конституционные инструменты. Дальнейшая пролонгация власти происходила также посредством выборных процедур. Оставим в стороне вопрос об их качестве. В России отсутствует такой признак персоналистического правления, как указное право. У нас основным правовым инструментом является федеральный закон. Учитывая нынешнее состояние парламента, можно сказать, что федеральный закон есть форма президентского законотворчества. Однако прохождение через парламентскую процедуру распределяет политическую ответственность, делая ее коллективной. Нет в России толком и культа личности в идеологической сфере. Желающие могут сравнить количество портретов главы государства у нас и, например, в Казахстане. Президент доминирует в медийном пространстве, но доминирует по должности, а не в личном качестве. Ситуация с легитимацией власти в России интересным образом поменялась после рокировки, объявленной 23 сентября 2011 года. Обычно революционные вожди, если правление их оказывается устойчивым, стараются узаконить себя процедурным способом, проводят какие-никакие выборы, организуют парламент и тем самым избавляют себя от необходимости постоянно подтверждать свое харизматическое величие. В России произошло обратное. Лидер, чье правление было стабильным и чья власть была укоренена в конституционной процедуре, на позднем этапе своего правления превратился в некоторое подобие революционного вождя. То, что третий срок был конституционно сомнительным, поставило его перед необходимостью сделаться харизматиком, каковым он, в сущности, до этого не был, совершать подвиги, проводить агрессивную внешнюю политику и ежедневно радовать граждан неожиданными новостями. Однако сам факт третьего срока подтверждает, что природа политической власти в России бюрократическая. Формат технического президента и стоящего за его спиной национального лидера очень быстро оказался нереализуем. Занимаемая должность наполняет любого инкумбента живой административной кровью. Российский политический режим – это режим личной власти, но эта власть принадлежит любому, кто занимает соответствующую должность. 16 февраля 2015 года.